Глава 10. По-моему, это признак беспомощности собеседников, когда разговор сразу заходит о фильмах. То есть мне кажется, что о кинематографе уместнее поболтать ближе к концу вечера, когда уже исчерпаны все темы. Я всегда ощущаю неопределенное беспокойство, когда речь с места в карьер заводит о кино. Это как если бы ты только что проснулся, а за окном уже смеркается. Самые страшные типы — это те, кто пересказывает фильмы от начала до конца со всей дотошностью, уделяя каждой картине минут по 15. Их не волнует, смотрел ты фильм или только собираешься. Эти сведения они игнорируют, они уже вошли в раж. Поначалу ты еще изображаешь заинтересованность. Но очень скоро отбрасываешь всякую вежливость, открыто зеваешь, пялишься в потолок, ерзаешь на стуле. Ты не брезгуешь никакими средствами, чтобы заставить оратора умолкнуть, но тщетно. Он не воспринимает подаваемые ему сигналы, упиваясь собой и собственным повествованием. Полагаю, что это мой брат первым завел речь о новом фильме Вуди Аллена. «Шедевр!» — подытожил он, не удосужившись даже спросить у нас с Клэр, смотрели мы его или нет. Бабетта поддержала мужа кивком. В прошлые выходные они вместе ходили в кино. Для разнообразия они в чем-то согласились друг с другом. «Шедевр», — подтвердила она. «Правда, правда. Вам обязательно стоит посмотреть». После чего Клэр сообщила, что мы уже видели этот фильм. 2 месяца назад, — добавил я, — что, по сути, было лишней информацией. Но мне хотелось ею поделиться не в пику Бабетте, а в пику моему брату, дать ему понять, что он здорово отстал со своими шедеврами. Потом нас обступили девушки в черных фартуках с закусками и метрдотель с мизинцем, и мы потеряли нить разговора, пока Бабетта не вернулась к нему. «Отличный фильм», — сказала Клэр, окуная вяленый под болгарским солнцем помидор в лужицу оливкового масла. «Даже Паулу понравился. Правда, Паул?» Клэр часто привлекает меня к беседе таким образом, что у меня нет пути к отступлению. Теперь все знали, что мне понравился фильм, что даже Паул, которому не нравятся никакие фильмы, не говоря уже о фильмах Вуди Аллена, оценил эту ленту по достоинству. Серж с полным ртом поднял на меня глаза. «Шедевр, правда? Фантастика!» Он продолжал жевать, а потом что-то проглотил. «А это Скарлетт Йоханссон может до конца моей жизни приносить мне завтрак в постель. Ну и красотка!» «Услышать, как старший брат называет шедевром фильм, который произвел на тебя благоприятное впечатление, примерно то же самое, что надеть на себя его старую одежду». Одежду, из которой он вырос, но которая в твоих глазах прежде всего старая. Возможности мои были довольно ограничены. Согласиться с тем, что фильм Вуди Аллена действительно шедевр, означало снова нацепить на себя поношенную одежду брата, а принять такое априори нельзя. Превосходной степени от слова «шедевр» не существует. В лучшем случае я бы мог попытаться доказать, что Серж не понял фильма, что он напрасно столь высоко его оценил, но это потребовало бы от меня слишком большой изобретательности. К тому же для Клэр мои аргументы были бы шиты белыми нитками, да и для Бабетты тоже. Поэтому оставалось только одно — основательно сгустить краски, что не представляло особого труда. Слабых мест в фильме Вуди Аллена навалом. Слабых мест, которые не имеют значения, если фильм тебе понравился, но которые в случае необходимости можно поместить под лупу, дабы раскритиковать его в пух и прах. Клэр сначала поднимет брови, но потом, надеюсь, поймет мой замысел, что я предал наше обоюдное удовольствие от просмотра только ради борьбы против скучной и бездарной болтовни о кино. Я взял бокал шабли, собираясь сделать полный раздумий глоток, прежде чем приступить к осуществлению плана, но тут меня осенила другая мысль. Что этот недоумок сейчас сказал о Скарлетт Йоханссон? Что-то про завтрак в постель, про красотку. Не знаю, как Бабетта относилась к подобным залихватским мужским комментариям, но Клэр всегда вставала на дыбы, когда мужчины принимались обсуждать аппетитные попочки или грандиозные сиськи. Я не заметил ее реакции на Сержево упоминание о завтраке, потому как в тот момент смотрел на него самого, но это было и неважно. У меня складывалось впечатление, что в последнее время он начинает утрачивать связь с реальностью. Ведь он со всей серьезностью полагал, что Скарлетт Йоханссон загорится желанием приготовить ему завтрак. Подозреваю, что он смотрит на женщин примерно так же, как на еду, ежедневную горячую еду. Я наблюдал это и раньше. «Я голодный», — говорил Серж всякий раз, когда хотел есть. Он говорил это и тогда, когда мы гуляли на природе, вдали от цивилизации, или когда мчались по автостраде. «Ясно», — отвечал я тогда, — «но в данный момент еды у нас нет». «Но я же голодный», — настаивал Серж. «Мне надо поесть сию же минуту». Было что-то печальное в этой тупой решимости, заставляющей его забывать обо всем на свете и нацеленной на одно — утолить голод. В подобные минуты он напоминал животное, наткнувшееся на препятствие, какую-нибудь безмозглую птицу, упорно пытающуюся вылететь в закрытое окно. Когда мы, наконец, отыскивали закусочную, еды ему всегда было мало. Он ел так, словно заправлялся бензином, быстро и энергично прожевывая булочку с сыром или миндальное пирожное, чтобы горючее как можно быстрее достигло желудка, ведь без горючего далеко не уедешь. Длинные трапезы вошли в его жизнь гораздо позже, так же, как и увлечение винами. Когда на него вдруг снизошло озарение, что он принадлежит к высшей касте общества. Но скорость и энергичность остались прежними. Он всегда первым опустошал свою тарелку. Я бы отдал целое состояние, чтобы хоть одним глазком взглянуть, что творится в их с Бабеттой спальне. Однако другая часть моего существа как раз наоборот. Изо всех сил противится столь бредовому желанию и готова выложить не меньшее состояние, чтобы этого избежать. «Я хочу секса», — наверняка заявляет Серж. А Бабетта жалуется в ответ, что у нее болит голова, что у нее месячные, или что сегодня вечером она вообще не способна думать об этом, о его теле, его руках и ногах, о его запахе. «Но я хочу секса сейчас». Предполагаю, что мой брат занимается сексом подобно тому, как поглощает пищу, что он входит в женщину так же, как засовывает в рот котлету, чтобы на время утолить голод. «Значит, ты в основном таращился на грудь Скарлетт Йоханссон?» — спросил я гораздо грубее, чем собирался. «Или под шедевром ты имел в виду что-то иное?» Воцарилась пронзительная тишина. «Такого рода тишину услышишь только в ресторанах. Когда внезапно обостряется осознание, что вокруг люди, и вдруг отчетливо слышится шелест салфеток и стук вилок за остальными 30 столиками, то есть 1-2 секунды затишья, и фоновое сопровождение выходит на первый план». Тишину прервал смех Бабетты. Я бросил взгляд на свою растерявшуюся жену, а потом на Сержа. Он тоже попытался рассмеяться, но явно не искренне. Вдобавок он все еще сидел с набитым ртом. «Не строй из себя святошу, Паул», — сказал он. «Но признай, что она потрясающая цыпа, ты же не слепой». Я знал, что выражение «потрясающая цыпа» определенно не понравится Клэр. Сама она всегда говорила «красивый мужчина» и никогда «классный мужик». К месту и не к месту употребляемое женщинами в адрес мужчин модное выражение «аппетитная задница» слегка ее напрягало. Это как если бы женщины вдруг все скопом начали курить трубку и плевать на пол, как-то заметила она. В глубине души Серж всегда оставался деревенщиной, тем же невоспитанным подростком, которого выгоняли из-за стола за отрыжку и газы. «Скарлетт Йоханссон — весьма привлекательная женщина», — сказал я. «Просто мне показалось, что ее внешность ты счел главным достоинством фильма. Поправь меня, если я не прав». «Ну, по-моему, этот, как в англичанин, тренер по теннису, который не в силах был выбросить ее из головы, совсем с катушек съехал. Он даже вынужден был ее убить, чтобы не упустить своего...» «Ну вот», — воскликнула Бабетта. «Зачем ты рассказал? Они же еще не смотрели!» И снова тишина. Бабетта перевела взгляд с Клэр на меня. «Фу, черт, совсем забыла. Вы же как раз видели этот фильм».